Я не умер. Хотя Ольга говорила, должен был. Наверное, Тула все-таки не достала до селезенки, не знаю. Когда я пришел в себя, был уже конец января. Я провалялся без сознания больше 2 недель. Эти недели я тоже не помню. Просто временами в той темноте, где плыл я по нездешним рекам, меня настигала боль. В рот что-то вливалось, и боль уходила, вновь отправляя меня в дремотное путешествие без звуков, запахов, красок и ощущений. Когда я открыл глаза, была ночь. Злобненький голосок снаружи выпевал песню «Вьюги». Вью. Меня окружала полутьма, подсвеченная отблесками костра, пахнущая людьми, дымом, жареным мясом, наполненная сонным дыханием и треском дров в очаге. Боль в боку была, но какая-то поверхностная, как при заживающем порезе, который ненароком задел. Мне даже хотелось потянуться, но я лежал под одеялами и не стал этого делать. Вместо этого я повернул голову. Справа от меня, скорчившись и положив голову на руки, скрещенные на коленях, сидела Танюшка. Я слышал ее затрудненное дыхание, а потом заметил, или это отсветы костра так пошутили, круги возле глаз, какие бывают от усталости и недосыпа. Как пишут в старых романах, сердце мое дрогнуло от нежности. Правда, и я хотел ее окликнуть, но не успел, чья-то ладонь легла мне на губы, и я увидел над собой улыбающуюся физиономию Сергея под спутанными лохмами светлых волос с белозубой и радостной улыбкой. «Очнулся», — прошептал он. «Привет, не трогай ее, мы-то меняемся, а она около тебя днюет и ночует, не отгонишь. Попить, что ли?» Хорошо помню, что я спросил. Меня это почему-то так волновало в тот момент, что все остальные мысли выскочили из головы. «Эй, а как? В смысле, кто? Когда я в туалет?» «Если ты хочешь любить меня, полюби мою тень. Открой для нее свою дверь, впусти ее в дом. Тонкая, длинная, черная тварь прилипла к моим ногам. Она ненавидит свет, но без света ее нет. Если ты хочешь, сделай белой мою тень». Было 3 февраля, когда я, опираясь на плечо Танюшки, выбрался наружу. Я всегда ненавидел болеть и пользоваться чьей-то помощью, но сейчас другое дело. Танька вела меня, закусив губу, и лицо у нее было таким серьезным, что мне стало смешно. Урса потеряли до 100 бойцов еще до того, как подошли к горной крепости Шверды. Мои ребята и появившиеся австрийцы по кусочкам раздергивали их дозоры и фуражиров. Чернокожие, поняв, что чехов им не взять, попытались было тронуться в обратный путь, но их продолжали бить беспощадно, и остатки полутысячной орды растаяли среди неприветливых морозных лесов. Едва ли кто-то вернулся в их земли и донес неведомому начальству весть о судьбе экспедиции. Потерь у нас не было совсем. Даже раненым оказался я один. Шверда и конунг австрийцев, молчаливый светловолосый мальчишка по имени Эмиль, навещали меня как раз через день после того, как я пришел в себя. «Жаль, что я все это время валялся без сознания», — признался я, с удивлением ощутил, что мне и в самом деле жаль. Но Татьяна, кажется, была другого мнения. Стягивая у меня на груди меховой плащ, она сердито сказала: «Ну, конечно, добился бы, чтоб тебе еще и голову снесли». «Тань, я к нас или не к нас?» — поинтересовался я. «Я, в конце концов, воевать должен со своими рядом, а не под шкурами валяться». «Навоюешься еще», — безапелляционно отрезала она. «А сейчас сиди и дыши свежим воздухом». Было холодно. На площадке перед пещерой сверкали клинки и лязгала сталь. Шла обычная тренировка, но когда я устроился удобнее, поединки разом остановились, и все повернулись в мою сторону и грянули: «Слава! Слава! Слава!» И было это вполне серьезно. До такой степени серьезно, что мурашки по коже. «Тань», — попросил я, — «принеси-ка мои клинки». «И не подумаю», — воинственно начала она, но я, подняв голову и глядя ей в глаза, повторил спокойно. «Принеси, Тань». Зелень Танюшкиных глаз на миг вспыхнула, но только на миг. «Сейчас», — кивнула она и исчезла в пещере. Я встал и заставил себя потянуться. Боль родилась в боку, но это была уже приятная боль. Так зудит заживающая рана. Теперь я это знал и чувствовал. Нагнувшись, я поднял плащ и бросил его на камень. «Держи!» — Танюшка протянула мне уже освобожденный от ножен палаш и дагу. Я накрест взмахнул ими, чуть покривился, но пошел вниз на площадку широкими уверенными шагами. «Осторожней!» — крикнула вслед Танюшка и уселась на плащ смотреть.